Глава 10. Карета господина Куадьютора. Д'Артаньяну не для чего было спешить. Он сделал круг и, миновав заставу Сент-Оноре, въехал в Ришельевские ворота. Тут подошли к нему узнать, кто едет, и, узнав в нем по перу на шляпе и галунам на платье мушкетерского офицера, окружили с намерением заставить кричать «Долой Мазарини!». Сначала это движение его потревожило, но, услышав, чего от него хотят, он прокричал так звонко, что решительно все остались довольны. Он ехал по улице Ришелье, обдумывая, каким образом увести королеву. В карете с гербом Франции невозможно, об этом нечего было и думать. Вдруг он заметил экипаж у подъезда дома госпожи де Гемене. В голове его блеснула внезапная мысль. «Вот очень кстати», — сказал он. Он подъехал к карете, посмотрел на герб на дверцах и на ливрею кучера. Этот осмотр было совершить тем легче, что кучер крепко спал. «Это карета Куадьютора», — сказал он. «Право, я начинаю думать, что провидение за нас». Он тихонько вошел в карету и, дернув кучера за шнурок, сказал: «В Пале-Рояль». Кучер с просонок поехал, куда было сказано, нисколько не подозревая, что приказание дано не его господинам. Швейцар хотел уже запирать решетку, но при виде такой великолепной кареты решил, что едет важная особа, и пропустил экипаж, остановившийся перед перистилем. Тут только кучер заметил, что на запятках нет лакеев. Он подумал, что так распорядился господин Куадьютор, соскочил с козел, не выпуская из рук вожжей, и отворил дверцы. Д'Артаньян вышел из экипажа, и в ту самую минуту, когда кучер в ужасе, что привез чужого, отступил на шаг, он схватил его левой рукой за ворот, а правой приставил ему пистолет к горлу. «Ни слова, или застрелю», — сказал он. Кучер догадался, по выражению лица Д'Артаньяна, что попался в западню, и застыл с открытым ртом и вытаращенными глазами. Во дворе ходили два мушкетера. Д'Артаньян кликнул их по имени. «Белвер», — сказал он одному из них, — «сделайте одолжение. Возьмите у этого молодца вожжи, сядьте на козлы, подвезите карету к потайной лестнице и дождитесь меня там. Дело важное и касается короля». Мушкетер знал, что лейтенант его не станет шутить, когда дело касается службы. Он повиновался, не говоря ни слова, хотя приказ и показался ему странным. Д'Артаньян обратился к другому мушкетеру. «Дюверже», — сказал он, — «помогите мне отвезти этого человека в надежное местечко». Мушкетер подумал, что лейтенант арестовал какого-нибудь переодетого принца, поклонился и, обнажив саблю, сделал знак, что он готов. Д'Артаньян пошел по лестнице, за ним его пленник, за пленником мушкетер. Так прошли они прихожую и вышли в переднюю Мазарини. Бернуин нетерпеливо ждал вестей о своем господине. «Ну что?» — спросил он. «Все ладно, Бернуин. Вот человек, спрячьте его, пожалуйста, покрепче». «Куда?» «Куда хотите, лишь бы ставни и дверь в той комнате запирались на замок». «Такая комната у нас есть». И бедного кучера отвели в комнату с решетчатыми окнами, очень похожую на тюрьму. «Теперь», — сказал Д'Артаньян кучеру, — «не угодно ли уступить мне шляпу и кафтан?» Кучер, разумеется, не сопротивлялся. К тому же он был так поражен всем случившимся, что шатался и заикался, как пьяный. Д'Артаньян отдал костюм лакею. «Теперь, господин Дюверже», — сказал он, — «запритесь с этим человеком, пока не придет освободить вас Бернуин. Вам придется, может быть, прождать долго, и это скучно, я знаю. Но, понимаете, этого требует служба». «Слушаю, господин лейтенант», — отвечал мушкетер, видя, что дело важное. «Если он попробует бежать или кричать», — прибавил Д'Артаньян, — «так закалите его». Мушкетер сделал головой знак, что приказание будет в точности исполнено. Д'Артаньян вышел и увел с собой Бернуина. Пробило полночь. «Проведите меня в молельню королевы», — сказал он. «Доложите ей, что я там, и положите этот узел вместе с заряженным мушкетом на козлы кареты, что у выхода с потайной лестницы». Бернуин ввел Д'Артаньяна в молельню, где он и сел в раздумье. В Полирояля все шло своим чередом. В 10 часов почти все гости разъехались, те, которые должны были бежать с королевой, были приглашены к 1 часу ночи в Кур-Лорен. В 10 часов Анна Австрийская пошла к королю. Молодой Людовик, оставшись один, забавлялся, расставляя в боевой порядок свинцовых солдатиков. С ним играли 2 детей. «Лапорт», — сказала королева, — «пора бы лечь его величеству». Король стал уверять, что ему не хочется спать, но королева упорно не соглашалась. «Завтра в 6 часов утра вы должны ехать купаться в Конфлан, ведь вы сами, кажется, об этом просили». «Правда», — отвечал король, — «и я готов идти спать, если позволите поцеловать вас». «Лапорт, дайте свечу шевалье де Куалену». Королева приложилась губами к белому гладкому лбу царственного ребенка, движения которого были уже выверены этикетом. «Засните поскорее, Луи», — сказала она. «Вас разбудит рано». «Постараюсь», — отвечал молодой Людовик. «Только мне вовсе не хочется спать». «Лапорт», — сказала тихонько Анна. «Сыщите его величеству для чтения какую-нибудь книгу, поскушнее, но сами не раздевайтесь». Король вышел в сопровождение шевалье де Куалена, несшего свечу. Другой товарищ его удалился домой. Королева возвратилась в свою комнату. Женщина ее, то есть госпожа де Брежи, мадемуазель де Бомон, госпожа де Мотвиль и Сократина, сестра ее, прозванная так за свою мудрость, принесли ей в уборную остатки обеда, которыми она по обыкновению ужинала. Королева сделала свои распоряжения, как и всегда, говорила о празднике, который хочет дать ей послезавтра маркиз де Вилькье, назначила, кому быть на этом вечере, объявила, что завтра опять отправится в Валь-де-Грас, где намерена молиться, и приказала Берингену, своему первому камердинеру, ехать с ней. Окончив ужин, королева притворилась очень уставшей и ушла в свою спальню. Госпожа Мотвиль, дежурная, проводила и раздела ее. Королева легла, поговорила с ней 10 минут и отпустила ее. В это время Д'Артаньян въезжал во двор Пале-Рояля в карете коадьютора. Минуту спустя кареты придворных дам выехали из дворца, и решетки были заперты. Пробила полночь. Через 5 минут Бернуин постучался в спальню королевы, придя тайным коридором из половины кардинала. Анна пошла отворить сама. Она была уже одета, то есть надела опять чулки и набросила длинный пеньюар. «Это вы, Бернуин? Д'Артаньян здесь?» «В вашей молельне. Он ждет, ваше величество». «Я готова. Скажите Лапорту, чтобы он разбудил и одел короля, а потом зайдите известить маршала де Вильруа». Бернуин поклонился и вышел. Королева вошла в молельню, освещенную простой стеклянной венецианской лампой. Д'Артаньян стоял, дожидаясь ее. «Это вы?» — сказала она. «Так точно, ваше величество». «Вы готовы?» «Готов». «А господин кардинал?» «Выехал благополучно. Он ждет, ваше величество, в Кур-Лорен». «Но в какой карете мы поедем?» «Я все предусмотрел. Внизу дожидается вас карета». «Пойдемте к королю». Д'Артаньян поклонился и пошел за королевой. Молодой Людовик был уже одет, только без башмаков и камзола. Он был удивлен и осыпал вопросами Лапорта, отвечавшего только «Так приказал ее величество». Кровать была раскрыта, и можно было видеть, что белье короля до того было старо, что в нескольких местах было даже в дырах. Это были следы скряжничества Мазарини. Королева вошла, Д'Артаньян остановился на пороге. Ребенок, увидев королеву, вырвался из рук Лапорта и побежал к ней. Королева дала Д'Артаньяну знак подойти. Д'Артаньян приблизился. «Сын мой», — сказала Анна, показывая на мушкетера, спокойно стоявшего перед королем. «Вот господин Д'Артаньян, человек, который не уступит старинным героям, рыцарям, вашим любимцам. Помните его имя, всмотритесь в лицо его, чтобы не забыть. Сегодня он окажет нам великую услугу». Молодой король гордо посмотрел на офицера и повторил. «Господин Д'Артаньян?» «Да, сын мой». Молодой король медленно поднял свою руку и протянул ее мушкетеру. Д'Артаньян преклонил колено и поцеловал ее. «Господин Д'Артаньян», — повторил Людовик, — «хорошо, я не забуду». В эту минуту послышался как будто какой-то приближающийся шум. «Что это?» — спросила королева. «Ого», — сказал, прислушиваясь Д'Артаньян, — «это шумит народ». «Надо бежать», — сказала королева. «Ваше Величество поручили мне распорядиться этим делом. Надо остаться и узнать, чего они хотят. Господин Д'Артаньян!» «Чего опять хочет этот народ?» — спросил король. «Мы это узнаем, Ваше Величество», — отвечал Д'Артаньян. И он быстро вышел из комнаты. Тревога усиливалась. Шум окружил, так сказать, весь Пале-Рояль. Изнутри слышны были крики, значение которых нельзя было не понять. Ясно было, что народ возмутился. Король, полуодетый, королева и Лапорт оставались на одном месте, слушая и ожидая, что будет. Пришел Коменш, бывший в эту ночь в карауле в Пале-Рояле. Во дворах было до 200 человек. Он отдал их в распоряжение королевы. «Я отвечаю за все». Ничто не сообщается так легко, как уверенность. Королева, полная силы и мужества, в высшей степени сознавала эти качества в других. «Делайте, что хотите», — сказала она. «Я полагаюсь на вас». «Позволите ли мне, Ваше Величество, давать приказания от вашего имени?» «Приказывайте». «Ну, что там?» — спросила Анна у возвратившегося Д'Артаньяна. «Разнесся слух, что королева оставила Пале-Рояль и увезла с собой короля. Народ требует доказательства обратного, иначе грозится разрушить Пале-Рояль». «О, это уж слишком», — сказала королева. «Докажу же я им, как я уехала». Д'Артаньян увидел по выражению ее лица, что она хочет дать какое-нибудь жестокое приказание. Он подошел к ней и шепнул. «Доверяете ли вы мне, Ваше Величество?» Этот голос заставил ее вздрогнуть. «Да», — сказала она, — «вполне доверяю». «Угодно ли вам поступать согласно моим распоряжениям?» «Говорите». «Отошлите Коменжа и прикажите ему запереться со своей командой в караульной и конюшнях». Коменж с завистью посмотрел на Д'Артаньяна, как всякий придворный смотрит на нового счастливца. «Вы слышали, Коменж?» — сказала королева. Д'Артаньян подошел к нему. Он понял значение его беспокойного взгляда. «Извините меня, господин Коменж», — сказал он. «Мы оба служим королеве, не так ли? Теперь моя очередь быть ей полезным. Не завидуйте же этому счастью». Коменж поклонился и вышел. «Нажил нового врага», — подумал Д'Артаньян. «Что теперь делать?» — спросила королева у Д'Артаньяна. «Вы слышите, шум не стихает, а усиливается». «Народ хочет видеть короля», — отвечал Д'Артаньян. «Надо удовлетворить его». «Как? Да где же? Как показать его? На балконе?» «Нет, Ваше Величество. Здесь, в постели, спящего». «Господин Д'Артаньян совершенно прав, Ваше Величество!» — воскликнул Лапорт. Королева подумала и улыбнулась, как женщина, знакомая с притворством. «За дело же!» — сказала она. «Господин Лапорт!» — сказал Д'Артаньян. «Идите, скажите народу сквозь решетку дворца, что желание его будет исполнено, что через 5 минут они увидят короля, да еще и в постели. Прибавьте, что король спит, и что королева просит не шуметь, чтобы не разбудить его. Только впустить не всех. Пусть выберут 3 или 4 депутатов». «Нет, всех, Ваше Величество». «Но они задержат нас до утра. Подумайте об этом». «Не дольше, чем на 15 минут. Я отвечаю за все, Ваше Величество. Поверьте мне, я знаю народ. Это большой ребенок, его стоит только приласкать. Перед спящим королем он будет нем, тих и кроток, как овечка». «Ступайте, Лапорт», — сказала королева. Молодой король подошел к матери. «Зачем делать то, чего они требуют?» — сказал он. «Так надо, сын мой», — отвечала Анна. «Если мне говорят «так надо», так, стало быть, я уже не король?» Королева молчала. «Позволите ли задать вам вопрос, Ваше Величество?» — спросил Д'Артаньян. Людовик XIV оглянулся, удивляясь, что с ним осмелились заговорить. Королева сжала руку ребенка. «Говорите», — сказал он. «Случалось ли вашему величеству, когда вы играли в парке Фонтенбло или во дворе Сен-Жерменского дворца, видеть, что небо вдруг покрывается тучами и гремит гром?» «Конечно. Как вам не хотелось, ваше величество, поиграть дольше? А гром говорил вам, войдите в комнату, так надо». «Конечно так. Но я слышал, что гром есть голос Господень». «Вслушайтесь же в шум народный. Вы найдете в нем много сходства с громом». И точно в эту минуту на крыльях ночного ветра пронесся страшный гул. Вдруг все затихло. «Слышите, — сказал Д'Артаньян, — это объявили народу, что вы спите. Видите? Вы все еще король». Королева удивленно посмотрела на этого человека по храбрости равного храбрейшим, по тонкому изворотливому уму равного мудрецам. Лапорт возвратился. «Ну что, Лапорт? — спросила королева. — Предсказание Д'Артаньяна исполнилось, ваше величество. Они стихли, как перед волшебной силой. Им сейчас отворят, и через 5 минут они будут здесь». «Лапорт, — сказала королева, — что, если бы вы положили им вместо короля кого-нибудь из ваших детей? Мы могли бы между тем уехать». «Если прикажете, ваше величество, я и сыновья мои готовы служить». «Нет, — возразил Д'Артаньян. Если кто-нибудь из них знает его величество и заметит подлог, все погибло». «Вы правы. Вы всегда правы, — сказала Анна. — Лапорт, положите короля». Лапорт уложил короля в постель одетого, как он был, потом накрыл его до плеч одеялом. Королева наклонилась к нему и поцеловала его в лоб. «Притворитесь спящим, — сказала она ему. — Хорошо. Только чтобы ни один из них меня не коснулся». «Я здесь, ваше величество, — сказал Д'Артаньян, — и ручаюсь вам, что если кто-нибудь осмелится это сделать, то поплатится за дерзость своей жизнью». «Теперь что делать? — спросила королева. — Я слышу, они идут». «Господин Лапорт, выйдите им навстречу и повторите, чтобы не шумели. Вы, ваше величество, ждите здесь у дверей. Я стану у изголовья короля, и если надо, умру за него». Лапорт вышел. Королева стала у дверной занавеси, Д'Артаньян спрятался за полок. Послышался глухой шум от осторожной поступи множества людей. Королева сама приподняла занавес, приложив к губам палец. Увидев королеву, они почтительно остановились. «Войдите, господа, войдите, — приветливо сказала королева. Толпа зашевелилась в нерешимости, как будто стыдясь своего поступка. Ждали сопротивления, ждали, что придется сломать решетки и побить караул, но решетки были им спокойно отворены, и короля охраняла, по-видимому, только его мать. Шедшие впереди зашептали что-то и хотели отступить назад. «Войдите же, господа, — сказал Лапорт, — ее величество позволяет». Кто-то, похрабрее других, решился переступить через порог и вошел на цыпочках. Все двинулись за ним, и комната наполнилась тихо, как будто все это были самые преданные, покорнейшие царедворцы. Далеко за дверью виднелись головы не сумевших войти и смотревших, приподнявшись издали. Д'Артаньян видел все сквозь отверстие, сделанное им в занавесе. В первом вошедшем он узнал Планше. «Вы желали, — сказала королева, обращаясь к нему как к предводителю всей толпы, — вы желали видеть короля, и я хотела показать вам его сама. Подойдите, посмотрите и скажите, похоже ли, что мы хотим бежать?» «Конечно, нет», — отвечал Планше, удивленный несколько этой неожиданной честью. «Скажите же моим добрым и верным парижанам, — продолжала Анна с улыбкой, в значении которой Д'Артаньян не ошибся, — что вы видели короля спящим, а королеву готовой тоже лечь спать». «Скажу, ваше величество, и все бывшие со мной подтвердят это, но...» «Но что?» — спросила Анна. «Извините меня, Ваше Величество», — сказал Планше, — «но точно ли это лежит король?» Анна вздрогнула. «Если кто-нибудь из вас знает короля, — сказала она, — пусть подойдет и скажет, он ли это». Человек, закутанный в плащ и старавшийся скрыть свое лицо, подошел к постели и наклонился над королем. Д'Артаньян тотчас подумал, что тут есть злой умысел, и схватился за шпагу, но при движении незнакомца он мог увидеть часть лица его и узнал в нем коадьютора. «Это король», — сказал он. «Благослови, Господи, его величество». «Да», — повторил вполголоса предводитель, — «благослови, Господи, его величество». И вся толпа, пришедшая с яростью в сердце, вдруг покорилась другому чувству и благословляла царственного ребенка. «Теперь, друзья мои», — сказал Планше, — «поблагодарим королеву и пойдем». Все поклонились и ушли без шума, как вошли. Планше, вошедший первым, теперь уходил последним. Королева остановила его. «Как вас зовут, друг мой?» — спросила она. Планше остановился, озадаченный вопросом. «Да», — продолжала королева, — «принять вас я считаю за честь, так же, как принять какого-нибудь принца, и мне хотелось бы знать ваше имя». «Да», — подумал Планше, — «чтобы угостить меня, как принца. Благодарю покорно». Д'Артаньян затрепетал, чтобы Планше, раскрыв рот, как ворона в басне, не сказал своего имени, и чтобы королева не узнала, что он служит у него. «Ваше Величество», — почтительно отвечал Планше, — «меня зовут Дюлорье». «Благодарю вас, господин Дюлорье», — сказала королева. «А чем вы занимаетесь?» «Торгую сукном, Ваше Величество, на улице Бурдоне». «Я только это желала знать», — продолжала королева. «Благодарю вас, господин Дюлорье. Мы еще увидимся». «Да», — проворчал Д'Артаньян, выходя из-за полога. «Планше не дурак, и сразу видно, что прошел хорошую школу». Действующие лица этой странной сцены смотрели с минуту друг на друга, не говоря ни слова. Королева у дверей, Д'Артаньян, выступив наполовину из своего убежища, король, приподнявшись на локте, готовый опять лечь при малейшем шуме возвращающейся толпы. Но шум не приближался, а удалялся все более и более, и, наконец, совсем затих. Королева вздохнула вольнее. Д'Артаньян отер свой влажный лоб, король встал с постели и сказал: «Едем!» В эту минуту вошел Лапорт. «Ну что?» — спросила королева. «Я проводил их до решеток, Ваше Величество», — отвечал он. «Они объявили своим товарищам, что видели короля, и что королева говорила с ними. Все разошлись с гордым самодовольством». «Негодяи!» — проговорила королева. «Они дорого поплатятся мне за эту дерзость». Потом, обратившись к Д'Артаньяну, она прибавила: «Сегодня вы дали мне лучшие советы, какие я получала за всю жизнь. Продолжайте. Что теперь делать?» «Докончите туалет его величества, Лапорт», — сказал Д'Артаньян. «Так мы можем ехать?» — спросила королева. «Когда вам будет угодно, ваше величество. Сойдите только по потайной лестнице. Вы найдете меня у дверей». «Ступайте же, я за вами». Д'Артаньян сошел вниз. Карета была на своем месте, мушкетер сидел на козлах. Д'Артаньян взял узел, который приказал Бернуину положить в ноги мушкетеру. В нем был кафтан и шляпа кучера господина Гонди. Он оделся в этот костюм. Мушкетер сошел с козел. «Идите», — сказал ему Д'Артаньян, — «освободите вашего товарища, который стережет кучера. Садитесь на лошадей, поезжайте на улицу Тиктон в гостиницу «Шеврет», возьмите там мою лошадь и лошадь господина Дювалона, оседлайте их по походному и приведите их из Парижа в Кур-Лорен. Если в Кур-Лорене не найдете никого, отправляйтесь дальше в Сен-Жермен». Мушкетер приложил руку к шляпе и пошел исполнять полученные приказания. Д'Артаньян сел на козлы. За поясом у него была пара пистолетов, в ногах лежал мушкет, а позади — обнаженная шпага. Вышла королева. За ней и король, и брат его, герцог Данжу. «Карета коадьютора!» — воскликнула она, отступая назад. «Так точно, Ваше Величество!» — отвечал Д'Артаньян. «Но садитесь смело, я ею правлю». Королева вскрикнула от изумления и вошла в карету. Король и брат его вошли за ней и сели возле нее. «Войдите, Лапорт», — сказала королева. «Как, ваше величество?» — возразил камердинер. «В одну карету с вами?» «Теперь дело идет не об этикете, а о спасении. Входите, Лапорт». Лапорт вошел. «Опустите шторы», — сказал Д'Артаньян. «Не возбудит ли это подозрение?» — спросила королева. «Будьте спокойны, ваше величество», — отвечал Д'Артаньян. «Ответ у меня готов». Занавеси были опущены, и карета быстро покатилась по улице Ришелье. У заставы начальник поста подошел с дюжиной других и с фонарем в руке. Д'Артаньян подозвал его знаком. «Узнаете вы карету?» — спросил он сержанта. «Нет», — отвечал он. «Посмотрите на герб». Сержант поднес фонарь к дверцам. «Герб господина Куадьютора», — сказал он. «Тссс! Он с мадам Гимене». Сержант начал смеяться. «Пустить», — сказал он сторожу у заставы. «Я знаю, кто это». Потом, подойдя к опущенной шторе, он сказал: «Желаю вам приятно провести время». «Болтун», — сказал ему Д'Артаньян, — «из-за вас меня еще прогонят». Заставу отворили, и Д'Артаньян, видя перед собой свободную дорогу, приударил по лошадям. Через 5 минут они догнали карету кардинала. «Мушкетон!» — закричал Д'Артаньян. «Подними шторы в карете Ее Величества!» «Это он!» — сказал Портос. «Кучером!» — воскликнул Мазарини. «И в карете Куадьютора!» — прибавила королева. «О, черт возьми!» — воскликнул Мазарини. «Вы золотой человек, Д'Артаньян!»